Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Андрея Дементьева. Андрей Дмитриевич Дементьев – советский и российский поэт, радио- и телеведущий. Также широко известен как поэт-песенник, член Союза писателей СССР и Союза писателей России, почетный член Российской академии художеств. Родился Андрей Дементьев 16 июля 1928 года в городе Тверь, который с 1931 по 1990 именовался Калинин. Отец Дмитрий Никитович, мать Мария Григорьевна в девичестве Орлова. Многие лета жизни Андрея Дементьева связаны с Тверской землей и городом Тверь. Здесь он пошел в первый класс, а затем и окончил в 1946 году среднюю школу номер 6. Первые поэтические публикации Андрея Дементьева состоялись в 1948 году в калининском альманахе «Родной край» и в областной газете «Пролетарская правда» со стихотворением «Студенту». Он стал первым лауреатом премии имени Лизы Чайкиной. После получения аттестата о среднем образовании поступил и обучался на первом курсе историко-филологического факультета Калининского государственного педагогического института. Но с 1949 по 1952 Андрей Дементьев переехал в Москву, где проходил обучение в Литературном институте имени Алексея Максимовича Горького, после завершения которого вернулся в родной город. Трудился в редакциях областных газет. С 1953 по 1955 год литературный сотрудник отдела сельского хозяйства в газете «Калининская правда». А с 1955 по 1958 заведующий отделом комсомольской жизни областной газеты «Смена». С 1958 по 1961 Дементьев был главным редактором областного книжного издательства. В 1959 был принят в ряды Союза писателей Союза Советских Социалистических Республик. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «В деревне». «Люблю, когда по крыше дождь стучит, и все тогда во мне задумчиво молчит. Я слушаю мелодию дождя, она однообразна, но прекрасна. И все вокруг с душою сообразно, и счастлив я, как малое дитя. На сеновале душно, пахнет сеном, и в щели льет зеленый свет травы. Стихает дождь, и скоро в небе сером расплещутся озера синевы. Стихает дождь, я выйду из сарая, и все вокруг, как будто в первый раз. Я радугу сравню с вратами рая, куда при жизни я попал сейчас». Стихотворение «В лес весна нагрянула в апреле». В лес весна нагрянула в апреле, шумная от птичьей кутерьмы, и стоят в весенних платьях ели, будто бы и не было зимы. И ручьи, ожив от ветров вешних, песни разнесли по всем концам. Воробьи покинули скворечни, чтобы сдать на лето их скворцам. Дождь стучится робкою капелью, первый дождь, предвестник майских гроз. Так тепло, что сосны загорели и открытой шеи у берез. Ожил лес, теплу и солнцу рад он. Ничего, что, выбравшись из тьмы, в эту пору он еще залатан белыми заплатами зимы. Стихотворение «Доброта». Доброту не купишь на базаре, искренность у песни не займешь. Не из книг приходит к людям зависть, и без книг мы постигаем ложь. Видимо, порой образованию тронуть душу не хватает сил. Дед мой без диплома и без звания просто добрым человеком был. Значит, доброта была в начале. Пусть она приходит в каждый дом, чтобы мы потом не изучали, кем бы в жизни ни были потом. Стихотворение «Жаворонок». Жаворонок где-то высоко начинает песню на досуге и поет так нежно и легко, словно объясняется подруге, и плывет с заоблачных высот. Это вдохновение над бездной, и земля, устав от непогод, радуется музыке небесной. С 1967 года Андрей Дементьев жил в Москве, был редактором отдела поэзии издательства «Молодая гвардия». С 1972 года он трудился заместителем главного редактора, а с 1981 по 1992 главным редактором журнала «Юность». С середины 1990-х жил на Ближнем Востоке, в том числе и в Израиле, где с 1996 года стал директором Ближневосточного представительства российского телевидения. Но, по словам самого поэта, после публикации в газете «Московский комсомолец» его стихов, обличающих российских чиновников, он был отозван с этой должности. Случилось это в 2000 году. Стихотворение «В России отныне есть два государства». В России отныне есть два государства. Одно для народа, другое для барства. В одном государстве шалеют от денег, в другом до зарплаты копеечки делят. Меж ними навеки закрыты границы. О, как далеко огородом до Ниццы! Не ближе, чем отчему дому до виллы. Когда-то таких поднимали на вилы. В России отныне есть два государства. В одном одурели от бед и от пьянства, в другом одурели совсем от другого. Но мне ни к лицу неприличное слово. Элитные жены, принцессы тусовок, российские бабы, российская совесть. Однажды мое государство взъярится, пойдет напролом и откроет границы, и будет в России одно государство, а все остальное – сплошное лукавство. Стихотворение «Власть воюет с собственным народом». Власть воюет с собственным народом. Все при ней и хитрость, и расчет. То отпустит цены мимоходом, то дубинки к митингу пошлет. Может без вины в СИЗО упрятать каждого, кто на нее сердит. Например, за то, что оказался рядом с теми, кто ей правду говорит. Власть воюет с собственным народом, и за счет народа разжирев, бой ведет уже широким фронтом, вызывая справедливый гнев. Видел я, как дачи разрушали под инфаркты и под женский крик. Видимо, кому-то помешали ветераны из села Речник. А закон у нас теперь как дышло. Для чинуш все средства хороши. Поднапрягся чуть, глядишь, и вышло. И уходит истина в бомжи. Власть при всех чинах и капиталах верит, что всегда права она, но войну позорно проиграла, хоть и продолжается война. С 2003 по 2006 год Андрей Дементьев был ведущим программы «Народ хочет знать» на канале ТВ-Центр в паре с Матвеем Гонопольским, а потом с Кирой Прошутинской. Однако был уволен ввиду того, что руководство, производившее передачу телекомпании АТВ, посчитало, что в программе должен быть один ведущий, а не два. Также Андрей Дементьев ввел авторскую программу «Виражи времени» на Радио России с августа 2001 года до своего ухода из явного мира. Последний эфир передачи прошел 23 июня 2018 года. Стихотворение «Безголосая певица». Безголосая певица исполняет пошлый текст. Мир успел перемениться. Если в этом есть эффект, если кто-то перепутал эту пошлость с красотой, если нравится кому-то вместо розы сухостой. Стихотворение «Как руки у вас красивы». Как руки у вас красивы, редкостной белизны. С врагами они пугливы, с друзьями подчас нежны. Вы холите их любовно, меняете цвет ногтей, а я почему-то вспомнил руки мамы моей. Упрека я вам не сделаю, вроде бы не ко дню, но руки те огрубелые с вашими не сравню. Они теперь некрасивы, а лишь как земля темны. Красу они всю России отдали в дни войны. Все делали, не просили ни платы и ни наград. Как руки у вас красивы, как руки мамы дрожат. Стихотворение «Зависть белой не бывает». Зависть белой не бывает, зависть свет в нас убивает. Ну а тот, кто ею болен, у того душа темна, и в поступках он неволен, ибо всем вершит она. Мы смирились с тем, что зависть судит всех без доказательств. Ей достаточно улик, этот счастлив, тот велик. И чужой судьбою мучась, умирая от обид, все надеется на случай, что когда-нибудь получит то, что ей в других претит. Стихотворение «У меня от хамства нет защиты». У меня от хамства нет защиты. И на этот раз оно сильней. Звонкие хрусталики разбиты, позывные доброты моей. Только слышно, как в душе играет на старинной скрипочке печаль, и слова для мести выбирает, что забыты были невзначай. У меня от хамства нет защиты, беззащитность за какой же грех? И опять в волнах моей обиды захлебнулся смех. Ну а хамство руки потирает, все ему пока что сходит с рук. Сколько мир от этого теряет, только нам сплотиться не досуг. Андрей Дементьев – один из известных поэтов второй половины 20 века. Диапазон его творчества от прозаических новелл до популярнейших лирических стихов и песен. На его стихи писали песни такие композиторы, как Арно Бабаджанян, Никита Богословский, Павел Айдоницкий, Евгений Дога, Алексей Мужуков, Раймонд Паулс, Станислав Пожлаков. Множество песен создано поэтом совместно с композитором Владимиром Мигулей. Весьма плодотворным оказалось также содружество поэта Дементьева с композитором Евгением Мартыновым. Талантливый мелодист Мартынов уловил в поэзии Андрея Дементьева близкую своему душевному строю эмоциональную насыщенность, интонационное разнообразие и мелодичность стиха. Истинный драматизм песен «Прости», «Баллада о матери», «Письмо отца», трагическое звучание «Лебединой верности», мягкая лиричность «Алёнушки» и «Песни о Волге», светлый оптимизм «Отчего дома» сделали эти песни советской классикой. Песни на стихи поэта входили в репертуар таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова, Михаил Муромов и многих других. Начиная с 1974 года, они неизменно становились лауреатами телевизионных конкурсов на родине и за рубежом. После ранней смерти Мартынова поэт на какое-то время охладел к песенному творчеству. Песни на стихи поэта Дементьева многим знакомы и весьма популярны, поэтому в данной передаче сделаны акценты именно на стихотворениях поэта, кои, в отличие от песен, не столь широко известны. Стихотворение «Беловежская пуща». Изба смотрела на закат, дыша озерной сыростью. Здесь жил великий мой собрат, волшебник Божьей милостью. Он околдовывал зарю, купавшуюся в озере. Он ей шептал: «Я повторю твое видение в образе». Но чьим-то именем томим не помнил об обещанном. Заря, обманутая им, бледнела, словно женщина. И погружался мир во тьму, и сквозь его видение являлась женщина ему, а может, только тень ее. Не говорила, не звала, лишь грустно улыбалась. Наверное, музою была и потому являлась. Стихотворение «Лось». Лось заблудился. Он бежал по городу, и страшен был асфальт его ногам. Лось замирал, надменно вскинув морду навстречу фарам, крикам и гудкам. В обиде тряс скульптурной головой, то фыркал, то глядел на мир сердито. Гудели, как набат его копыта, и боль его неслась по мостовой. А город все не отпускал его, и за домами лось не видел леса. Он на людей смотрел без интереса, утрачивая в страхе торжество, и как в плечо уткнулся в старый дом. А над столицей просыпалось утро, и кто-то вышел и сказал: «Пойдем». И было все так просто и так мудро, и доброту почувствовав внезапно, за человеком потянулся лось, и в ноздри вдруг ударил милый запах, да так, что сердце в радости зашлось. Вдали был лес, и крупными прыжками к нему помчался возбужденный лось, и небо, что он вспарывал рогами, на голову зарею пролилось. Стихотворение «Белое безмолвие берез». Белое безмолвие берез, в лес вхожу, как в храм входили предки, бью поклоны каждой встречной ветке, чтобы не вспугнуть их белых грез. А какая тишина в лесу, синяя безоблачная грусть, полным сердцем я ее несу, я несу и расплескать боюсь. Стихотворение «Однажды я возьму рюкзак на плечи». Однажды я возьму рюкзак на плечи и побреду без цели и дорог в тот мир, где сосны вновь меня излечат от всяких напридуманных хвороб, в тот мир, где в вечеру рассады мится, и птичьи песни прячутся в листве, где маки, как нежданные зорницы, утрами загораются в траве, где прямо в сердце падает роса мне с тяжелых сосен, радостных берез, где овцами лежат крутые камни, и пруд зеленой тишиной зарос. И знаю я, природа мне поможет здесь разобраться в тайнах бытия и в том, что сердце вновь мое тревожит, и в том, чему стал равнодушен я. Поэт Андрей Дементьев издал около 40 сборников своих стихов. Вот лишь некоторые из них. «Родное» и «Глазами любви» изданы еще в Калинине. «Солнце в доме», «Наедине с совестью», «Рядом ты и любовь», «Азарт», «Аварийное время любви», «Виражи времени», «Новые стихи» изданы в Москве. Поэт Андрей Дмитриевич Дементьев имеет множество наград и премий СССР и Российской Федерации. Он лауреат премии Ленинского комсомола в 1981 году и лауреат Государственной премии СССР в 1985. Награжден орденами «Знак почета» в 1970, «Октябрьской революции» и «Трудового красного знамени» в 1984. Орденом Ленина в 1988 и орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени в 1998. За активное участие в миротворческой и благотворительной деятельности в том же 98 году ему вручен памятный знак «Символ мира» Российского фонда мира. А в 2002 году поэт был награжден высшей наградой Российского фонда мира золотой медалью. В числе литературных наград у поэта Дементьева значатся и такие. За большой вклад в пропаганду творчества Михаила Юрьевича Лермонтова и за книгу стихов «У судьбы моей на краю» удостоен Всероссийской литературной премии имени Михаила Юрьевича Лермонтова за 2003 год. В 2005 году присуждена литературная премия имени Александра Невского «России верные сыны». В 2007 году поэт стал лауреатом литературной премии имени Ивана Андреевича Бунина. Стихотворение «Сумерки». «Давай помолчим, мы так долго не виделись. Какие прекрасные сумерки выдались, и все позабылось, что помнить не хочется. Обиды твои и мое одиночество — давай помолчим. Мы так долго не виделись. Душа моя, как холостяцкая комната, ни взглядов твоих в ней, ни детского гомона. Завалена книгами площадь жилищная, как сердце словами, теперь уже лишними. Ах, эти слова, будто листья опавшие и слезы на целую жизнь опоздавшие. Не плачь, у нас встреча с тобой, а не проводы. Мы снова сегодня наивны и молоды. Давай помолчим, мы так долго не виделись. Какие прекрасные сумерки выдались. Стихотворение «Любовь во все века неповторима». Любовь во все века неповторима, хотя слова мы те же говорим. Для женщины, что любит и любима, весь мир любви ее неповторим, неповторимо ожидание встречи. В чужую ночь открытое окно, и в той ночи неповторимы речи, что не забыть, не вспомнить не дано. Неповторимый тот рассвет весенний, когда восходит сердце вместе с ним. Неповторима боль ее сомнений и мир надежд ее неповторим. Стихотворение «Под тихий шелест падавшей листвы». Под тихий шелест падавшей листвы мы шли вдвоем сквозь опустевший город. Еще с тобою были мы на «вы», и наша речь, как отдаленный говор реки, что тосковала вдалеке. Мы ощущали грусть ее и свежесть, глаза твои в неясном холодке, и я с тобою бесконечно вежлив, но что-то вдруг в душе произошло, и ты взглянула ласково и мило. Руки твоей прохладное тепло ответного порыва попросила, и что случилось с нами, не пойму. Охвачена надеждой и печалью доверилась ты взгляду моему, как я поверил твоему молчанию. Еще мне долго быть с тобой на «вы», но главное уже случилось с нами. Та осень дождалась моей любви, весна еще ждала твоих признаний. Стихотворение «Вечерний пейзаж». Зеленый водопад плакучих ив беззвучно не спадает в гуще сада. Не от него ли так легка прохлада? Не потому ли вечер так красив? И очень жаль, что рядом нет тебя, что эту красоту ты не увидишь. Вон тополь встал, как будто древний витязь, поводья еле слышно теребя. Вот выковано еле серебра, таких красивых не встречал я сроду. О, как бы не любили мы природу, нам век не отплатить ее добра. Благословляю тихий звон дубрав и красоту, что вновь неповторима. Мне в сердце проливается незримо покой деревьев и доверие трав. Мы все в гостях у этой красоты, приходим в мир ее любить и помнить. Потом однажды, утром или в полночь, уйдем, оставив легкие следы. Стихи Андрея Дементьева отличает обостренное чувство патриотизма, неприятие отрицательных черт современности, горькая ирония, лиричность, оптимизм, наслаждение элементарными радостями жизни, любовь к природе, а в ранних стихах его комсомольский задор. Дементьев пишет традиционные, легко доступные, отличающиеся музыкальностью стихи. Его стихотворения сконцентрированы на одном вопросе или одной проблеме, которая рассматривается с разных точек зрения в строках, выстроенных по принципу параллельности, анафоры и других форм повторов. Мотивы лирики поэта связаны с природой. Она рассматривает также этические вопросы и отношения между людьми, причем главное для него в человеке – душевное качество. Стихотворение «Белый цвет, он многих красок стоит». Белый цвет, он многих красок стоит. Первый снег и майские сады. Ты не расстаешься с красотою, хоть виски, как этот снег, седы. Стихотворение «Ни о чем не жалейте». Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Стихотворение «Жизнь прожита». Жизнь прожита, но все еще в начале. Я выйду в поле, как я полю рад. Здесь тысячи солнц подсолнухи качали, посеянные 40 лет назад. Как будто ничего не изменилось, село мое, сожженное в войну, по-прежнему рассветами дымилось, не нарушая дымом тишину. Сейчас пастух на луг коров погонит, и ранний дрозд откликнется в лесу, и тихие стреноженные кони повалятся в прохладную росу. Стихотворение «Все будет так же после нас, а нас не будет». Все будет так же после нас, а нас не будет, когда нам мир сполна воздаст, у мира не убудет. По небу скатится звезда слезой горючей, и не останется следа, обычный случай. Я вроде смерти не боюсь, хотя нелепо порвать загадочный союз земли и неба. Хотя бы ниточкой одной, едва заметной, став одинокой тишиной над рощей летней, негромкой песнею огня, слезою поздней. Но так же было до меня и будет после. И все ж расстаться нелегко со всем, что было, и то, что радостью влекло, и что постыло. Но кто-то выйдет в первый раз вновь на дорогу и сбросит листья старый вяз у наших окон. Все будет так же после нас, и слава Богу. Явный мир поэт Андрей Дементьев покинул 26 июня 2018 года, немного не дожив до своего 90-летия. Поэт скончался в первой городской больнице города Москвы от осложнений после простуды. Прощание с поэтом состоялось 29 июня 2018 года в концертном зале имени Чайковского. Тело было похоронено на Кунцевском кладбище. В завершении выпуска о творчестве поэта Андрея Дмитриевича Дементьева прозвучит стихотворение «Мне дорог лес зимой и летом». Мне дорог лес зимой и летом. Я не скрываю добрых чувств, ведь это он рожден поэтом, а я лишь у него учусь. Я слышу, шелестят страницы, когда листает ветер их, и тишина, как мысль, струится, и каждый лист, как первый стих. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!